Мученическая смерть апостола Петра. Когда апостол Петр был в Риме, там царствовал развратный и жестокий император Нерон. Этот Нерон, так же, как и другие язычники, не любил христиан. Он велел брать их и мучить. Чего только не делали с христианами. Их били, секли, вешали на крест, отрубали руки, ноги, головы, жгли на огне, варили в горячем масле, сдирали ногти, кожу со всего тела, вырывали языки, выкалывали глаза, отдавали на съедение диким зверям, вешали на дерево и строгали железными граблями, обмазывали все тело смолою и зажигали. И много-много других мучений придумывали злые язычники, чтобы заставить христиан отречься от Христа и поклониться языческим идолам. Страшно говорить о мучениях, которые терпели христиане от язычников. Слава Богу, что мы живем теперь, а не в то время. Нам с вами, друзья мои, пожалуй, и не перенести бы этих мук. А христиане все это терпели, не отказывались от Христа, не молились идолам и не приносили языческих жертв. Целые тысячи умирали за Христа. Это еще больше сердило мучителей. Особенно же старались мучить апостолов и учителей христианских. Христиане боялись, что апостола Петра язычники возьмут и будут мучить, убьют. Они уговаривали его, чтобы он ушел из Рима. Петр послушался и ночью потихоньку пошел из города. Он уже вышел за городские ворота, как вдруг видит, что ему навстречу идет сам Спаситель, Иисус Христос. Испугался, обрадовался Петр, поклонился ему и спросил: «Господи, куда идешь?» Господь отвечал: «Иду в Рим, чтоб меня там опять распяли», и скрылся. Петр догадался, что он нехорошо сделал, убегая от мучений, и вернулся в Рим. Там его язычники схватили, посадили в тюрьму и присудили распять на крест. Апостол Петр просил, чтобы его не распинали, как Иисуса Христа, потому что он этого не стоит, а распяли вниз головою. Так и сделали. Ноги его были приколочены вверху креста, а голова висела вниз.